Письмо 70-е. О самоубийстве. Спустя значительный промежуток времени я посетил твою Помпею. Я воротился мысленно к годам моей юности. Мне казалось, будто я только что оставил занятия, за которыми я провел свою молодость, но тот час снова могу приняться за них. Так проживаем мы нашу жизнь, о Луцилий, и подобно тому, как в морском плавании, по выражению Вергилия, скрываются земли и грады, так с течением мимолетного времени мы минуем сперва наше детство, затем юность, далее зрелый возраст и, наконец, первые и лучшие годы старости. Тут уже чувствуется приближение общего конца всех людей. В безумии нашем мы считаем его подводной скалой. Но это гавань, в которую мы стремимся и от которой не следует отказываться. Если кто-либо достиг ее в ранние годы своей жизни, тот не больше имеет права на жалобы, чем тот, кто скоро совершил свое плавание. Иных ведь мореходов задерживают в пути слабые ветры и порою томит скука полного затишья. Других свежее дыхание ветра доносит до места назначения очень скоро. То же бывает и с нами. Одних из нас жизнь очень скоро доставляет туда, куда мы все равно прибудем, как бы мы ни медлили. Других долго томит и мучит. А между тем, как ты знаешь, не всегда приятно оттягивать конец. Ибо не сама жизнь есть благо, но хорошая жизнь. Мудрец должен жить столько, сколько следует, а не столько, сколько может. Он ясно видит, когда будет побежден, с кем, как и что должно ему делать. Он всегда имеет в виду не то, как продолжительна жизнь, но какова она, и как только наступают тяжелые обстоятельства, нарушающие его спокойствие, он перестает жить. Он делает это не только в крайней необходимости, но лишь судьба обратится против него. Он уже обсуждает вопрос, не пора ли кончить. Для него не важно, умрет он естественную или насильственную смертью. Несколько позже или несколько раньше. Он не думает, что это составляет особую разницу. Нельзя много потерять жидкости, если она вытекает по каплям. По существу безразлично, умереть раньше или позже. Важно только, как умереть. Хорошо или дурно. Умереть хорошо значит избежать опасности дурной жизни. Поэтому я считаю малодушным изречение того радостца, который, заключенный в темницу, где его кормили как дикого зверя, на чей-то совет не есть вовсе, ответил: «Пока человек жив, он может надеяться». Пусть даже это верно, но нельзя же покупать себе жизнь любой ценой. Пусть она великое и несомненное благо, я не куплю его за сознание собственной гнусной слабости. Сверх того, я думаю, что тот, кто живет во власти судьбы. Тот же, кто не боится смерти, избежал ее власти. Однако, хотя смерть когда-нибудь неизбежно наступит, но если мудрец знает, что он обречен на казнь, он не поможет ей совершиться своей рукой. Ибо глупо умереть от страха смерти. Убийца придет сам. Жди его. Зачем спешить? Зачем принимать на себя выполнение чужой жестокости? Ты завидуешь, что ли, палачу? Или, может быть, жалеешь его? Сократ мог кончить свою жизнь добровольной голодной смертью и таким образом избежать смерти от яда. Однако он провел в темнице, ожидая смерти, целых 30 дней. Не потому, чтобы он рассчитывал на то, что в такой промежуток времени многое может перемениться. Могут осуществиться многие надежды. Но только для того, чтобы выказать свою покорность перед законом и чтобы дать своим друзьям воспользоваться последними днями Сократа. В самом деле, было бы глупо, презирая смерть, бояться яда. У друза Либона, юноши знатного происхождения, но ограниченного ума, имевшего при том притязания гораздо большее тех, какие можно было вообще иметь в то время, а тем более ему, была тетка Скрибония, замечательная женщина. Когда друз больной был отнесен из сената на носилках, без обычной для него свиты, так как все приверженцы бесчестно покинули его, не только как обвиненного, но как осужденного на смерть, он стал спрашивать совета, что лучше, немедленно покончить с собою или ждать. Тут его тетка Скрибония и сказала ему: «Что тебе за радость брать на себя чужое дело?» Однако он не послушал ее и наложил на себя руки. Впрочем, не без причины, ибо если бы он остался жить, то все равно через 3 или 4 дня, уже по воле своих врагов, должен был бы принять на себя это чужое дело и умереть. Впрочем, нельзя сказать вообще, как лучше поступить в том случае, если посторонняя сила угрожает нашей жизни. Предупредить ее или ждать? Побочные обстоятельства могут заставить решить этот вопрос и в ту, и в другую сторону. Если одна из ожидаемых смертей сопряжена с мучениями, другая не может совершиться легко и просто. Почему бы не выбрать этой последней? Как мы выбираем корабль для плавания, дом для житья в нем, так, собираясь кончить жизнь, можем выбрать себе и род смерти. При этом следует иметь в виду, что как не та жизнь лучше, которая дольше, так та смерть хуже, которая дольше. Ни в какой другой вещи мы не должны более сообразовываться с нашими личными вкусами, как в смерти. Пусть душа покидает тело тем путем, какой ей придется по вкусу. Прибегнет ли она к мечу, или к петле, или к какому-нибудь яду, заражающему кровь. Все равно. Лишь бы она разорвала цепи своего рабства. В жизни мы должны сообразоваться с мнениями других людей. В смерти только со своим собственным. Та смерть лучше, которая больше нравится. Глупо думать, пожалуй, кто-нибудь найдет, что я поступил недостаточно мужественно или слишком дерзко, или что другой род смерти был бы прекраснее. Неужели ты думаешь, что возможен какой-либо поступок, о котором бы не судили вкривь и вскось? Заботься только о том, как бы быстрее вырваться из-под власти судьбы. А затем, конечно, найдутся люди, которые и вообще осудят твой поступок. Даже между философами найдутся отрицающие право самовольно кончать свою жизнь и считающие самоубийство преступлением. По их мнению, следует ждать конца, который определен самою природой. Но кто так говорит, не видит, что этим отрезается путь к свободе. По-моему, же прекрасен тот закон природы, который определил нам только один вход в жизнь и оставил множество выходов из нее. Неужели же мне ждать мучений от болезни или от людей, когда в моей власти избегнут страданий и ненависти врагов? Единственное, за что мы не можем пожаловаться на жизнь, она никого не держит. Все счастье человечества в том, что если кто несчастлив, то только по своей вине. Ибо если ему приятна жизнь, пусть живет. Если неприятно, он может снова вернуться туда, откуда пришел. От головной боли часто пускают кровь. От излишней тучности тоже вскрывают жилы. Итак, не надо глубоко пронзать грудь. Простым ланцетом можно открыть путь к вечной свободе, и в одном уколе заключается полное спасение. И если мы медлим и тянем, то лишь потому, что никто из нас не помышляет, что со временем его душе придется покинуть свое бренное жилище. Так старожилы из привязанности и привычки к своему дому живут в нем даже тогда, когда он становится неудобным. Если ты хочешь быть свободным по отношению к своему телу, живи так, как будто ты скоро оставишь его. Помни, что наступит время, когда ты лишишься этого убежища, и ты будешь решительнее перед необходимостью покинуть его. Но трудно помнить о своем конце тем, у кого без конца желаний. Готовиться к смерти необходимее, чем к чему-либо, ибо подготовка ко всему прочему может оказаться излишней. Можно приготовиться к бедности, а остаться богатым. Закалить себя в перенесении боли, а полное здоровье и бодрость не доставит случая выказать эту добродетель. Можно, наконец, убедить себя мужественно сносить утраты друзей, а судьба даст всем, кого мы любим, пережить нас. Но неизбежно наступит день, в который придется употребить в дело подготовку к смерти. Не думай, что только у великих людей хватало мужества разорвать цепи рабства. Не думай, что на это способен только Катон, руками исторгший из своей груди жизнь, которую не мог исторгнуть меч. Люди самого низкого класса энергично искали спасения в смерти. И если им не удавалось умереть удобно, и нельзя было по своему желанию выбрать орудие смерти, они хватались за первое попавшееся и обращали в оружие предметы, сами по себе совершенно безвредные. Недавно один из германцев, которого готовили к утреннему спектаклю на гладиаторских боях, отпросился для отправления известных потребностей, ибо иначе его никуда не пускали без стражи. Там он взял губку, привязанную к палке и предназначенную для вытирания нечистот, и засунул ее себе в рот, и, заткнув таким образом горло, задушил себя. Это был дерзкий вызов смерти. Поистине неопрятный и неприличный род самоубийства. Но, с другой стороны, не нелепо ли быть разборчивым в смерти? О, храбрый германец! Он был достоин того, чтобы судьба дала ему выбор смерти. Как мужественно пустил бы он в дело меч! Как прекрасно бросился бы он в морскую пучину или с вершины скалы! В самом безвыходном положении нашел он и смерть, которой искал, и оружие. Знай же, о Луцилий, что для того, чтобы умереть, не надо ничего, кроме желания. Пусть думают о смерти этого храброго человека, кто как хочет. Но несомненно, что самая неопрятная смерть предпочтительнее грязной жизни. Раз я начал с грязного примера, буду продолжать, ибо большие требования будут предъявлять себе люди, если увидят, что смерть может быть презренна презреннейшими. Мы считаем вне подражания Катонов, Сципионов и других, имена которых мы привыкли слышать с благоговением. Так я приведу из гладиаторского быта столько же доблестных примеров добровольной смерти, сколько их было между вождями междоусобной войны. Недавно везли под стражей к утреннему спектаклю одного гладиатора. Как будто отягощенный сном, Он качался, сидя в повозке, и, наконец, спустил голову до того низко, что она попала между колесных спиц и держал ее там до тех пор, пока поворотом колеса ему не свернула шею. Таким образом, он избегнул казни на той самой повозке, в которой его везли на казнь. Вообще, при желании, ничто не мешает и уйти из жизни. Жизнь плохо сторожит нас. Кому позволяют обстоятельства, тот может избрать себе приятный род смерти. У кого есть выбор, тот может решить, что ему более по вкусу. Если же обстоятельства неблагоприятны, то следует считать первый представившийся случай за лучший, как бы он ни был оригинален и беспримерен. У кого достаточно мужества, у того не будет недостатка в изобретательности при выборе рода смерти. Ты видишь, что даже последние рабы, когда скорбь даст им к тому повод, настолько стремятся к смерти, что умеют обмануть даже самую бдительную стражу. Велик тот, кто не только решил покончить с собой, но сумел и найти смерть. Я обещал тебе еще несколько примеров того же рода. Во время второго представления морской битвы один из пленников всадил себе в горло копье, которое ему дали для сражения. «Почему бы, — сказал он, — не избежать сразу всех унижений и страданий? Зачем буду я ждать смерти, когда оружие в моих руках?» Это зрелище было настолько славнее, насколько лучше, по мнению людей, умирать, чем убивать. И что же, неужели того, что присуще самым последним людям и даже преступникам, не будет у того, кто готовился к смерти долгими размышлениями и у кого был наставником учитель всякой мудрости? Разум. Ведь разум учит нас, что хотя смерть начинается различно, но всегда приходит к одному концу. Итак, не все ли равно, с чего она начнется? Тот же разум учит, что, если можно, следует умирать без страданий, если же нельзя, то следует умереть так, как представится возможность, и ухватиться за первый случай, какой представится для самоубийства. Нечестно жить насилием, но умереть насилием прекрасно.